уроки жизни. Дурака Афанасия уже на следующий день стража вывела на Красную площадь, где загодя был врыт столб, к которому Афанасия, сорвав с него одежды, и привязали. Собралась громадная, бездельная, говорливая толпа. К вящему удовольствию любопытных появился малолетний царевич Петр и его учитель Зотов. Они под взглядами людей уселись на два обитых алым бархатом креслица совсем поблизости от столба. Стражники, помахивая бердышами на приличное расстояние, отогнали стоявших рядом. Хотя народ относился со снисхождением к дуркам и дуракам, видя в них нечто родственное, тем не менее подтрунивал над бедной жертвой. Из толпы неслись веселые крики. «Эх, какой ут замечательный! Таким за место оглобли и ворот бы запирать! Это не бабья радость, это кобылья слезы! Го-го-го!» Толпа весело ржала. Наконец вышел подьячий и хрипло, резко бросая в густой воздух слова, зачитал приговор. «Дураку Афанасию, родства непомнящему, по указу государя Федора Алексеевича, за непристойные слова учинить жестокое наказание копчением. Бывшему солдату, Феогносту Кривому, за правый донос выдать денег 5 алтын и освободить от податей на год». Началось копчение. К руке Афанасия привязали палку, обмотанную просмоленной паклей. Палач Луканов паклю поджег. Пакля вспыхнула жарко, опалив лицо. Афанасий вскрикнул. Дернулся головой, ударившись о столб. Огонь быстро полз по просмоленной пакле, коснулся руки и начал жечь ее. Афанасий, захлебываясь ядовитым дымом, дико орал, то затихая, то возбавляя крик с новой силой. Толпа веселилась. «Хорошо, дурак, прокоптишься, так долго не протухнешь». Петр давно перестал болтать ногами. «Ах, зело любопытно!» Палач поджег сушняк. Огонь весело взлетел выше головы Афанасия, загорелись, свиваясь в кольца волосы. Афанасий уже не кричал. Он лишь подобно рыбе, брошенной на сковородку, широко открывал рот. Ветерок колыхнул в сторону царевича, он смешно сморщил нос. «Фу! Жареным мясом воняет! Этот кричать больше не будет!» Петр крепко зевнул, перекрестил уста, приказал. «Надоело! Скучно тут! Пойдем, Никита, кваску и спьем. Да нынче надо бы потешную палатку закончить». Тревога. В горнице Петр увидал матушку Наталью Кирилловну. Она была одета во вдовий черный опошень и золотопарчевую мантию. Нежной рукой прижала к себе сына, поцеловала в голову. «Макушка-то, Петруша, у тебя сугубая. Дважды, стал быть, под венец тебя ставить будем». Рассмеялась тихим печальным смехом. «Если до того языков не переведет нас. Свата моего и благодетеля Артамона Сергеевича Матвеева происками Софьи, змеи сей подколодной, в ссылку позорную отправили. Сами, вишь, власти желают. А сейчас языков сказал нам собираться. На другой неделе всех отправят в Александровскую слободку. Теперь, дескать, непременно задержек не будет. Не за себя боюсь. За тебя, дитятка моя ненаглядная, в том беду зрю и повторяю, умертвят они тебя там, как царевича Дмитрия в Угличе». Она заплакала. Петр отшатнулся, вырвался из материнских объятий, лицо его стало бледным, он нервно начал грызть ноготь, ничего не говоря, ушел к себе в покое. Приватный разговор. Весь оставшийся день Петр ходил насупившийся, молчаливый, что-то обдумывая. Даже в деревянных солдат не играл. На лбу у него сложилась складка, которая бывает только у людей, переживших много горя. Ночью Петр вскрикивал, дергал головой. Постель утром нашли влажной, с желтым пятном посредине. Это, впрочем, и прежде случалось. Завтрак почти не ел. Когда Зотов начал упрашивать: «Батюшка, не удручайтесь. Сделайте милость, кашку скушайте!» Петр швырнул серебряную миску в лицо учителя, перемазав ему новый кафтан. Резко вдруг вскочил из-за стола, забыв перекрестить лоб, на ходу сквозь зубы выдавил: «Пойду к Федору». Он понесся через переходы и узкие повороты, так будто за ним гнался хищный зверь. Влетел к Федору, задыхающийся, ухватил его слабую, с тонкими хрупкими ногтями руку, прильнул к ней, истово начал целовать, сквозь детские слезы приговаривая: «Державный царь, брат мой любимый, твой холоп Языков и наша сестрица Софья желают меня погубить. Я коже древний Годунов, царевич Дмитрий. А для того задумали, восприятие намерения, выгнать меня с матерью и из дому отца нашего и от тебя отдалите. Или я не сын державного царя Алексея Михайловича, что мне угла в моем родовом дому нету». Федор Алексеевич некоторое время словно с недоумением смотрел на братца, который был на 10 лет моложе, но который говорил и рассуждал, как не всякий думный дьяк умеет. Федор был болезненным и добрым. Он обнял мальчугана, погладил его по щеке, спросил: «Тебя прийти ко мне научила матушка Наталья? Нет, своей воли. Да кому ж мне жаловаться на негодных холопий, как на тебе, братец?» И опять поцеловал руку с рыжеватыми волосами, окропил слезами. Федор вздохнул. Во дворце нынче и впрямь тесно стало. Развелось всяких приживалок, что полчище прожорливой саранчи. В Александровке пруд рыбой богат. Все тебе развлечение. Про злые умыслы пустой брех. Коли такое призналось бы, вдаль такую не отправил бы, а всех злодеев приказал бы лютой смертью казнить. Иди, не печалуйся, братец Петруша, поезжай с Богом». Петр скрипнул зубами, дернул головой и, не прощаясь, ушел. Он вдруг вспомнил казнь Афанасия, и в голову пришла мысль каверзная. Тонкая политика. Прямо от царя Федора Петр отправился в кремлевский двор, нашел плотника Степана Исаева. «Постучать молоточком хотите, Петр Алексеевич?» — ласково спросил тот, весело блестя красивыми черными глазами и вынимая изо рта гвоздь. Потешную палатку дранкой крыть собирались. Петр ничего не ответил, лишь оглянулся окрест. В ворота въезжал воз с провизией. Возле Успенского собора толпились богомольцы. Несколько стражников, хлопая друг друга по плечам, о чем-то громко спорили. «Скажи, Степан, — решительно произнес Петр, — ты слыхал? Меня с матушкой моей Натальей, правительницей Софьей Языков, хотят отправить в Александровку и там, подобно царевичу Дмитрию, умертвить?» Плотник побледнел, выронил на землю рубанок и, перекрестившись, произнес, чуть заикаясь от страха: «Господь с вами, Петр Алексеевич, что такое речете?» Петр округлил глаза. «А чего особенного? Я сказал тебе». «Ну как же, будто вас подобно царевичу в Угличе». «Вот, и ты то же самое говоришь, знаешь об этом?» Весело вдруг произнес Петр и, повернувшись к стражникам, дисконтом крикнул: «Служивые сюда! Слово и дело!» Плотника поволокли в сыскной приказ. Доказательство. После третьего удара кнутом на виски кожа сошла с лопатки дворцового плотника, обнажив белую широкую кость. Степка заорал: «Во всем винюсь! Говорил, что царевича Петра Софью умертвить жаждет, а от кого сам услыхал, того не помню». Судьи составили приговор. Подьячий сыскного приказа принес на подпись Федору Алексеевичу экстракт. Зачитал: «Дворцового плотника Степку Исаева за придерзостные слова и вранье, будто царевна Софья хочет умертвить братца своего Петра, яко Годунов царевича Дмитрия, орлить раскаленным стемпелем по лбу, рвать ноздри и отправить в ссылку в Сибирь на вечное житье с женой и детьми, и устроить их там на пашню». Федор Алексеевич указ подтвердил собственной подписью, почесал за ухом и задумчиво покачал головой. «Коли чернь про то ведает, стал быть, Петруша мне правду рек, и приказал остановить сборы в Александровку, а отправить семью Петра в Подгородное Преображенское, где тот и прежде каждое лето жевал. все ко мне ближе будет. Выяснилось, что в Преображенском никакого ремонта Языков не затевал. Эпилог. Когда в 1682 году Петр сел на трон, ему попалось прошение некой Неонилы Самотесовой, якобы напрасно оговоренной под пыткой, с просьбой позволить вернуться в Москву. Петр в тот случай был в добром расположении духа и прошение подписал утвердительно. Неонила поселилась в своем дому, в Котельниках, и к Кремлю даже близко теперь не подходила. Бывший солдат-феогност Кривой вошел во вкус и еще два раза кричал слово и дело, но в 1695 году заложный изветно светлейшего князя Меньшикова был бит кнутом нещадно, в клещах палача Луканова, потерял язык и ноздри и сослан в Сибирь, в дальние города, в государеву работу навечно. Что касается плотника Степки, то мудрый не по возрасту Петр и думать про него забыл, и то сказать — политика.